Глава 19. Самоконтроль и ответственность. Внешняя ответственность формирует предвидение личности. Самоконтроль есть прежде всего ответственность за все сделанное и не сделанное, за все свои поступки, совершенные и несовершенные, за желания и возникающие устремления вне программы, а также за мысли, взгляды и положения. То есть ответственность присуща каждому одухотворенному созданию с начального момента их существования. Она включает в себя характеристики самоконтроля, самоорганизации внутренней, самоопределения и внешней, проявленной в действиях, самовыражения. Если индивид ощущает в себе не только ответственность внутреннюю, самоконтроль за себя, но и ответственность внешнюю, глобальную, таящую в себе зависимость общесуществующего фактора от действительности, проявленной частным лицом, то есть данным индивидом, то такое соединение двух типов ответственности носит форму идеального характера. Но опять же, первично здесь ответственность внутренняя, присущая моментам становления личности, которая затем трансформируется в глобальную ответственность, характерную абсолюту. Именно абсолют, содержа в себе все, ответственен за это все. И не только за то, что внутри. Он отлично знает свое место в общей системе мироздания, так как доскональность изучения самого себя помогла ему ориентироваться в естестве мира, ибо узнал он истину соответствия, гласящую, что внутри, то и снаружи. Ответственность характеризует как внутреннее состояние основы развивающейся формы, так и ее внешнее проявление в относительности производимых действий данной личности. То есть по ответственности индивида можно судить об уровне его сознания, где степень праведного суждения о своих действиях объясняет фактор осознанности своих поступков, а конкретно определяет относительность соответствия собственного понимания с производимыми действиями. Таким образом, ответственность индивида всегда по уровню равна его сознанию, так как характеризуется соответственностью понимания личностью всего происходящего и производимых ею действий, которые она вполне уверенно может отнести к правильным, ощущая определенную платформу знаний, доказывающих правильность совершаемого. Поэтому за ответственностью всегда стоит конкретная основа знаний той или иной информации. А как мы знаем, информация есть энергия определенного качества. Следовательно, ответственность содержит в себе качества, осознанные в результате их поиска. А определенность ответственности как раз и пропорциональна сознанию личности, сформированному из множественных качественных накоплений основы ее матрицы. Это характеристика возникновения внутренней ответственности индивида. Но с чем сопоставима внешняя ответственность для этого же индивида? Может быть, ей присущ своеобразный фактор предвидения будущей действительности? Сознание личности содержит в себе знания и опыт пройденных ситуаций. Следовательно, можно предсказать, что последует за конкретными действиями в будущем, если отлично знать условия их возникновения и проявления в похожих ситуациях в настоящем и прошлом. Поэтому осознанность своих поступков скрывает знание тех ситуаций, которые при определенных условиях могут возникнуть впоследствии, если совершать действия идентичной значимости, то есть повторять действия прошлого. Итак, внешний фактор ответственности индивида характеризуется прежде всего правильной оценкой ситуаций, которые взаимно происходят и взаимозависят друг от друга. Данная оценка предопределяет существующую зависимость основания условий воплощения этих ситуаций, что формирует правильный характер складывающейся тенденции предрасположенности к будущим действиям индивида. А это значит, что личность, давая правильную оценку всему происходящему, сама становится условием возникновения своего будущего. И даже если ценз не окажется правильным, будущее сложится соответственно данной оценке. То есть, чем ближе к истине понимания личности, тем реальнее фактор скорейшего прохождения ею всех программных установок. И тем больше у нее шансов на улучшение условий собственного существования. Поэтому с повышением ответственности индивида увеличивается и способность возникновения фактора самопрограммирования на более хорошую действительность существования, который является исполнителем личных желаний частного порядка, а следовательно реализатором их воплощения, что делает будущее счастливее. Ведь счастье индивида состоит из процентных показателей исполнения его желаний. Тем самым ответственность содержит в себе все показатели жизнепроявления личности, определяющие ее настоящую и будущую действительность по прошлым результатам накопленного опыта, то есть по набранным характеристикам качественного состава, являющимися первичными элементами образования индивидуального сознания, а следовательно и ответственности, что едино и неделимо. И на вопрос, что есть Бог, можно с уверенностью ответить: Бог – это ответственность, так как Он содержит в себе все и отвечает за жизнедеятельность этого всего, руководя и определяя судьбы частного порядка, направляя их на путь истины, ведущий к познанию и совершенству. Судьбами содержащихся частностей он прокладывает путь собственного прогрессирования в относительности безмерной протяженности мира, существующего всегда и изменяющегося в постоянстве своего проявления. Эта глобальная относительность – явление постоянного изучения и бесконечной неизученности. Но все это – ответственность, так как оно уже существует, а значит и отвечает за свое существование. Иначе ничего не могло бы иметь своего начала и конца. А следовательно, любое непроявление за неимением ничего не несет и никакой ответственности. Поэтому с начального момента своего существования любая одухотворенная частность абсолютно и ответственна. И лишь порядковая система относительного распределения делит данные абсолюты, а с ними и ответственность, на уровни полученных знаний определенной направленности качественного состава.